Пророк занимал целое крыло отеля. Там у него была даже собственная столовая. Пока мы ждали под дверью, а какая-то девица вела переговоры по рации, к нам присоединился Винсан, VIP от изобразительных искусств. Его привел один из подчиненных копа. Пророк занимался живописью, и по всему крылу висели его творения, которые он на время школы перевез из Калифорнии. На них были изображены только женщины, обнаженные или весьма символических нарядах, на фоне различных пейзажей от Тироля до Багамских островов. Теперь я понял, откуда берутся иллюстрации в брошюрах и на сайте. Пока мы шли по коридору, я заметил, что Винсан старается не смотреть на полотна и с трудом сдерживает презрительную усмешку. Я тоже подошел поближе и с отвращением попятился. Слово «кич» было слишком слабым для этой мазни. Я в жизни не видел ничего более уродливого. Гвоздь выставки находился в столовой, огромной светлой зале, из громадных окон которой открывался вид на горы. За стулом пророка висела здоровенная, 8 на 4 метра, картина, изображавшая его самого в окружении 12 юных женщин в прозрачных туниках. Они простирали к нему руки, кто с молитвенным обожанием, а кто и с выражением более откровенных чувств. Белые, черные, одна азиатка и две индианки. По крайней мере, расистом пророк не был. Зато он явно был неравнодушен к большим грудям и любил, чтобы волосы на лобке были погуще. В сущности, этот человек имел простые и незатейливые вкусы. Пока мы ожидали пророка, Патрик представил мне Жерара, юмориста номер 4 в организации. Он удостоился этой чести как один из первых соратников пророка. 37 лет назад, когда создавалась секта, он уже был рядом, и с тех пор неизменно хранил ему верность, несмотря на все его порой неожиданные кульбиты. Из 4 человек, стоявших у колыбели, один скончался, второй стал адвентистом, а третий ушел несколько лет назад, когда пророк призвал голосовать во втором туре президентских выборов за Жан-Мари Ле Пена против Жака Ширака, дабы ускорить развал французской псевдодемократии. Примерно как маоисты в свой звездный час призывали голосовать за Жискара против Миндерана, дабы обострить противоречия капитализма. В общем, с тех пор остался один Жерар, удостоенный за выслугу лет некоторых привилегий. К примеру, каждый день завтракать вместе с пророком. Это не дозволялось ни ученому, ни даже копу. Или время от времени иронизировать над его внешними данными, скажем, поминать его жирную задницу или сальные гляделки. Как выяснилось из разговора, Жерар прекрасно меня знал. Он смотрел все мои спектакли и вообще следил за мной с самого начала моей карьеры. Пророк, живший в Калифорнии и к тому же абсолютно равнодушный ко всему, имевшему отношение к культуре, из актеров он знал по имени только Тома Круза и Брюса Уиллиса, никогда обо мне не слышал, так что своим статусом VIP я был обязан Жерару и только ему. Он же занимался прессой и связями с масс-медиа. Наконец явился пророк, чуть ли не в припрыжку, прямо из душа, в джинсах и футболке «Lick My Balls» с сумкой на плече. Все встали, я последовал общему примеру. Он направился ко мне, протягивая руку и улыбаясь во весь рот. «Но, как я тебе показался?» Я потерял дар речи, но через пару секунд понял, что в вопросе не было никакого подвоха. Он обращался ко мне именно как к коллеге. «Это было хорошо!» «Правда хорошо?» — ответил я. «Мне очень понравилась вводная часть о числах избранных, все эти цифры». Он вытащил из сумки книжку «Занимательную математику» Юстейна Горднера. «Это отсюда! Все отсюда!» Юстейн Горднер. Возможно, перекличка с норвежским писателем-публицистом Юстейном Гордером. Либо же неточность в написании фамилии. Следует отметить, что Гордер не писал такой книги. являясь популяризатором философии. Конец комментария. Он уселся, потирая руки, и набросился на тертую морковку. Мы последовали его примеру. Разговор, наверное, в мою честь, свернул на комических актеров. Юморист прекрасно разбирался в этом вопросе, но и пророк не был полным профаном. Он даже знавал Калюша, когда тот делал первые шаги на сцене. «Однажды в Кэпермон-Ферране мы значились на одной афише», — ностальгически произнес он. «В самом деле, в те годы, когда фирмы грамзаписи, уязвленные проникновением рок-музыки во Францию, записывали более или менее все подряд, пророк, который тогда еще не был пророком, выпустил 45-ку под сценическим псевдонимом Трэвис Дэвис. Он немного погастролировал в центральном регионе, и на том дело кончилось. Позже он пытался стяжать славу автогонщика, но тоже без особого успеха. В общем, он искал себя, и встреча с Элохим пришлась как раз кстати. Не будь ее, у нас бы, возможно, появился второй Бернар Тапи. Сейчас он больше не пел, зато сохранил настоящую страсть к гоночным машинам, что давало повод журналистам утверждать, будто в его особняке в Беверли-Хиллз есть целый гараж гоночных авто, купленных на средства адептов. «Это абсолютная ложь», — заверил он меня. «Во-первых, он живет не в Беверли-Хиллз, а в Санта-Монике. Во-вторых, у него всего лишь Феррари Модена Страдалле, вариант обычной Модены с чуть более мощным мотором и облегченный за счет использования карбона, титана и алюминия. И Porsche 911 GT2. Поменьше, чем у голливудского актера средней руки. Правда, он хотел сменить свое Страдалле на Энца, а 911 GT2 на Carrera GT, но не был уверен, что ему хватит денег. Я склонен был ему верить. На меня он производил впечатление человека, падкого скорее на баб, чем на бабки. А смешивать два этих ремесла можно лишь до определенного возраста. Потом наступает момент, когда двух страстей уже многовато. Счастливы те, кто сумел сохранить хотя бы одну. Я был моложе его на 20 лет, но явно приближался к нулевой отметке. Чтобы поддержать беседу, я упомянул свой Bentley Continental GT, который променял на Mercedes 600 SL, что, как я понимал, могло показаться обуржуазиванием. О чем бы, спрашивается, разговаривали мужчины, не будь на свете машин? За завтраком никто не произнес ни слова об Элохим, и к концу недели я уже задавался вопросом, а действительно ли они в них верят? Ничто не поддается диагностике с таким трудом, как легкая когнитивная шизофрения, и относительно большинства адептов я ничего определенного сказать не мог. Патрик явно верил, и это настораживало. Человек, который в своем люксембургском банке занимал ответственный пост, через руки которого иногда проходили суммы, превышающие миллиард евро, верил в домыслы, противоречащие элементарным положениям дарвиновской теории. Еще большее любопытство вызывал у меня ученый. И в конце концов я задал ему прямой вопрос. С человеком такого ума я был не способен хитрить. Как я и ожидал, его ответ был предельно ясным и недвусмысленным. Первое. Вполне возможно и даже вероятно, что где-то во Вселенной есть живые существа, и что некоторые из них обладают интеллектом, позволяющим создавать жизнь или манипулировать ею. Второе. Человек возник эволюционным путем и никак иначе. То есть его сотворение Элохим следует понимать как простую метафору. Однако, предостерег он, не стоит слишком верить в дарвиновскую вульгату. Все больше серьезных ученых считают ее несостоятельной. Вульгата. От латинского «Библия вульгата». Буквально «Общепринятая Библия». Латинский перевод священного писания, основанный на трудах Иеронима Стридонского. Конец комментария. В реальности эволюция видов обусловлена не столько естественным отбором, сколько генетическими мутациями, то есть чистой случайностью, а также возникновением географически изолированных популяций и не пересекающихся биотипов. Третье. Вполне возможно, что пророку встретился не инопланетянин, но человек из будущего. Некоторые интерпретации квантовой механики допускают возможность переноса информации и даже материальных сущностей навстречу стреле времени. Он обещал ознакомить меня с материалами на эту тему, что и сделал сразу после возвращения из Зворка.